приготовил все, как требовалось, зажмурил глаза, покрутился и спустил стрелу. Полетела она не в ту сторону, где яма была, а на тропке оказался какой-то проходящий. Идет налегке, на руке только корзинка корневая, в каких у нас ягоды носят. Подхватил прохожий стрелу, которая близенько от него упала, и говорит с усмешкой: «Не по годам тебе, дедушка, ребячей забавой тешится, не по годам». Кондрату неловко, что его за таким делом застали. Говорит в сердцах: «Проходи своей дорогой, тебя не касаемо». Прохожий смеется: «Как не касаемо? Коли чуть стрелой мне в ногу не угодил». Подошел к старику, подал стрелу и говорит укорительно, а то и со смешком: «Эх, дед, много прожил, а присловие не знаешь. То не стрела, кое орлиным пером не оперена». Маркелычу этот разговор не по нраву. Сердито отвечает: «Нет по нашим местам такой птицы, ниоткуда и перо брать». «Неправильно, — говорит, — твое слово. Орлиное перо везде есть, да только искать-то его надо под высоким светом». Кондрат посомневался. «Мудришь ты! Над стариком, гляжу, посмеяться надумал, а я ведь в своем деле не хуже людей разумею. Какое, — спрашивает, — дело?» Старик тут и распоясался, всю свою жизнь этому человеку рассказал. Сам себе дивится, рассказывает. Прохожий сидит на камешке, слушает да подгоняет: «Так, так, дедушка, а дальше что?» Кончил старик свой рассказ, прохожий похвалил: «Честно, дед, поработал, много полезного добыл, а стрелу зачем пускал?» Кондрат и это не потаил. Прохожий поглядел так в прищур, да и говорит: «Тот-то и есть. Орлиного пера твоей стрелки не хватает». Кондрат тут вовсе рассердился, обидно показалось. Всю, можно сказать, жизнь выложил, а он с перьями своими. Закричал так сердито: «Говорю, нет по нашим местам такой птицы. Не найдешь пера. Глухой, что ли, ты?» Прохожий усмехнулся, да и спрашивает: «Хочешь, покажу?» Кондрат, понятно, не поверил, а все-таки говорит: «Покажи, коли умеешь, да не шутишь». Прохожий тут достал из корзинки камешек кубастенький, ростом кулака в два. Сверху и снизу равнехонько срезано, а с боков обделано на 5 граней. В потемках не разберешь, какого цвету камень, а по гладкой шлифовке — орлец. На верхней стороне чуть видны беленькие пятнышки против каждой грани. Поставил прохожий этот камешек рядом с собой, задел пальцем одно пятнышко, и вдруг их светом накрыло, как большим колоколом. Свет яркий-яркий, с голубым отливом. А что горит, не видно. Световой колокол не больно высок. Так в 3 либо 4 человеческих роста. В свету мышкары вьется, видимо-невидимо, летучие мыши шныряют, а вверху пташки пролетают, и каждая по перышку роняет. Перышки кружатся, на землю падать не торопятся. «Видишь?» — спрашивает перья. «Вижу», — отвечает, — «только это вовсе не орлины». «Правильно, не орлины, а больше воробьины», — говорит прохожий и объясняет. — «Это твоя жизнь, дед, показана. Трудился много, а крылышки маленькие, слабые, на таких высоко не подняться. Мошкара глаза забивает, да еще всякая нечисть мешает. А вот гляди, как дальше будет». Задел опять пальцем, которое это пятнышко, и световой колокол во много раз больше стал. Голубому отливу зеленый примешался. Под ногами будто первый пласт земли сняли, а вверху птицы пролетают. Пониже утки да гуси, повыше журавли, еще выше лебеди. Каждая птица по перу сбрасывает,